все, придумал я, как тебе решить эту проблему с Колумбией. Да, откровенно обрадовалась Диана, рассказывай быстрее. Вы можете прямо сейчас вместе с Фирдаусом отправиться снова в Европу, да не то, что можем. Мы и планировали именно это сделать, ответила Диана, мы же так и не отдохнули нигде. Сам понимаешь, эта поездочка в Латинскую Америку точно отдыхом считаться не может. Хотя я, конечно, и очень довольна результатом, 5% акций крупного предприятия на дороге не валяются. Значит, так, сказал я, хмыкнув на ремарку о 5% акций. Как приедешь, куда вы там намылились, найди самое что ни на есть крупное агентство недвижимости, которое готово по прихоти богатого человека осуществить любую сделку на территории любой капиталистической страны, и закажи им приобрести ту недвижимость, которую твои колумбийцы обозначили как точку для связи с КГБ. То есть, вылупилась на меня Диана шокированно, ну ты же теперь богатая девушка, купишь через посредников ту квартиру или дом, где сейчас сидит этот связанный и ждет агента КГБ. Вот практически уверен, что он там ее просто снял, и эта недвижимость ему не принадлежит. А владельцам нужно предложить такую сумму, чтобы они с удовольствием захотели продать эту недвижимость. А как купишь, то сразу же прикажешь, как домовладелица, тут же выставить связанного революционеров на улицу. Если упрется, скажи пригрозить полиции. Вряд ли связанный революционеров захочет доводить спор до прихода полиции, просто тихо свалит в туман, и все получится. Сомневаюсь, что КГБ успеет до того, как ты все это сделаешь, если ты не будешь медлить, послать туда своего человека. Думаешь, мне это будет по деньгам? Спросила Диана, прикусив губу. Ну, ты уже не прежняя бедная девочка из Святославля. Колумбия, нищая страна, уверен, что тебе это будет по карману. А ведь и точно, обрадовалась Диана. Так, а КГБ не сможет выяснить, кто именно купил этот дом. Практически уверен, что этот вопрос их не будет волновать. Покачал я головой. Сама себе представь ситуацию. Придет туда этот агент, который, скорее всего, на нелегальном положении в Колумбии. Явно будет очень нервничать, бояться какой-нибудь подставы. Спросит он этого твоего там Хосе или кто у тебя там в записке. Ему скажут, что такой тут больше не живет, и он поспешно уйдет оттуда. Но если хочешь подстраховаться, то кто тебе мешает? Прикажи этому агентству недвижимости открыть на тебя какую-нибудь подставную фирму в Швейцарии, и купить эту недвижимость на нее. В Швейцарии обожают богатых людей и делают все для их конфиденциальности. Никто не в силах окажется выяснить, что за этой фирмой стоишь именно ты, даже КГБ. Швейцарские законы полностью защитят твою анонимность. Да, ты прав, я уже не прежняя нищая святославльская девчонка. Сначала задумчиво, а потом с разгорающимся в глазах энтузиазмом сказала Диана. Пашка, спасибо тебе огромное. Что выручил, то выручил. А через несколько месяцев не забудь сдать эту квартиру, или дом, что у тебя там, в аренду. Чтобы недвижимость не стояла и ветшала, а приносила деньги. Помни о том, чему я вас учил на уроках рыночной экономики, деньги должны делать деньги. Потом будет даже забавно через несколько лет, если окажется, что эта покупка станет вполне себе даже выгодной по тем дивидендам, что будет приносить от аренды. Спасибо, я так и сделаю. Диана так обрадовалась, что чуть в ладоши не захлопала. Пусть она уже и не нищая, но в ней еще очень много от дворовой девчонки. Давай, можешь даже полностью от Фирдауса не таиться. Скажи, что хочешь на дивиденды, что будешь получать от акций чемоданной фабрики, приобретать недвижимость по всему миру и сдавать. Пока что фирму откроешь в Швейцарии, на которую и будешь эту недвижимость приобретать. Главное, чтобы он не знал, что ты сразу и приобретешь первую недвижимость, в особенности в Колумбии. Договорись, чтобы из Швейцарии тебе ничего на твой адрес не присылали, никакую отчетность. Вы же там в Бальцано совсем рядом живете, будешь время от времени сама в Швейцарию заезжать и справки наводить. Да, это хорошая идея. Если я скажу, что делаю это по твоему совету, он сразу успокоится. Подтверди, если тебя спросит. Конечно, заверил ее я. Глава 20. Святославль. Галия с Дианой очень долго не могли поговорить наедине. Так что, когда Диана вышла из сада с Пашей, и тот сразу направился к Фирдаусу, она, улучив момент, отвела ее в сторонку. Девушки с удовольствием принялись болтать обо всем, что с ними случилось за этот месяц с лишним. Все равно люди пока собираются, и делать решительно нечего. Сначала о своих путешествиях с чувством рассказала Диана, конечно, опустив некоторые важные нюансы, но про террористов все же рассказала. Галия охала, ахала и зажимала себе рот в ужасе от того, что произошло с сестрой ее мужа. Затем наступила уже ее очередь рассказывать о своих поездках. Ей было немножко обидно, что у нее все прошло абсолютно пресно по сравнению с приключениями Дианы. Никакие террористы на них не нападали. Нет, так-то здорово, конечно, но ведь по факту и рассказать нечего. Все какая-то обыденная суета. Вышли на пляж, поискали туристов, с которыми можно переговорить, поснимали камерой. Позавтракали, пообедали, поужинали. Скукота. И тогда как-то само собой в памяти Гали всплыл ее разговор со шведкой на английском языке. И как потом режиссер немного ее ругал за это. И она взяла и рассказала Диане об этом происшествии, которое хоть как-то выбивалось из обычной рутины. И с некоторой гордостью посмотрела на Диану. Мол, видишь, в отношении меня тоже была какая-то провокация, а я ее красиво разрулила. Не террористы, конечно, но хоть что-то. К восторгу Гали, Диана неподдельно заинтересовалась этим эпизодом и начала ее расспрашивать чуть ли не о каждой фразе в ее разговоре с этой шведкой. Это был единственный разговор на английском языке за все время поездки Гали, так что никаких проблем воспроизвести его у нее совсем не было, в памяти все четко отпечаталось. Она также по просьбе Дианы описала и внешность этой шведки, и ее повадки. Москва. Ахмат сидел на работе и прилежно заучивал выданные ему для ознакомления нормативные акты. Звонок телефона раздался так неожиданно, что он вздрогнул. Отвык он, честно говоря, уже от телефонных звонков, привыкнув сидеть в тишине. Оказалось, что звонит ему начальник управления с просьбой зайти к нему. «Я вот только сейчас обратил внимание, что у вас домашнего телефона нет. Непорядок. На такой должности без телефона никак», — сказал Яков Денисович. Ахмат хотел было сказать, что ничего страшного, можно звонить пасынку, что этажом ниже живет, он все передаст. Но в самый последний момент захлопнул рот, ничего не сказав. Молчание – золото. Разговор же совсем определенно идет по очень интересному сценарию. Так оно и оказалось. Значит, за август нужно будет решить вопрос с установкой у вас в квартире телефона. Хорошо, что времени еще полно, успеем как раз. Я поставлю задачу, и ее начнут решать. Устало потерев виски, сказал начальник. Хорошо, буду ждать, солидно кивнул Ахмат. Собственно, это оказался единственный вопрос для их разговора, и он на этом и закончился. Ахмат попрощался, вышел в коридор и пошел по нему с широченной улыбкой на лице. Жизнь определенно начала налаживаться. И это он же еще как дурак ставил Паше условия по поводу Вагановича. Мол, не уйду, если он не получит справедливого воздаяния. Да черт с ним, с этим Вагановичем. Знал бы он сразу, какие условия ему будут создавать на новом рабочем месте, так не кабенился бы, это совершенно точно. Только зашел к себе в кабинет, как снова телефон зазвонил. Надо же, какой сюрприз, то ни одного звонка за полдня, то за 10 минут сразу два. Ахмат снял трубку. «Я говорю с товарищем Алираевым?» — спросили его. «Да, все верно. Это Профорг. Зайдите, пожалуйста, ко мне в 378 кабинет. Есть к вам определенные вопросы». Профорг оказался седым мужчиной лет 55, державшимся неестественно прямо. «Небось спину прихватило?» — сочувственно подумал Ахмат. «А еще он явно был из своих, из Чечни. Кушагов Юсуп Исламович», — представился Профорг, сжимая крепко ему руку. «Рад видеть земляка в стенах нашего учреждения». «Взаимно», — улыбнулся Ахмат, отвечая на рукопожатие. «Присаживайтесь, товарищ Алироев. Или можем по именам?» «Да, конечно, так даже лучше, Юсуп. Позвонил мне недавно начальник управления, поручил телефон для вас организовать, Ахмат. Ну я и подумал, что надо сразу же и все остальные вопросы порешать. Машина, я так понимаю, уже есть, видел утром, как вы парковались. Квартира съемная или своя?» «Кооперативная». «Ясно, значит очередь на квартиру не нужна. Гараж есть?» «Гаража нет». «Вот, тогда на эту очередь поставим». Профорг достал толстую тетрадь и сделал в ней какие-то пометки. «Придется подождать с годик, но у нас уже достаточно новых сотрудников набралось, чтобы вскоре затеять новый кооператив строить. Телевизор есть цветной, черно-белый. Ставим в очередь на цветной, месяца три и очередь подойдет». «Ставим», — согласился Ахмат, решив долго не думать. «Вещь удобная, Юсуп», — кивнув одобрительно, достал новую тетрадь, заполнив и там что-то, спросил. «Садик нужен?» Чайка сказал, «Вас с сыном можно поздравить, когда ребенок родился, только что, так что пока что ясли скорее, и с тем никаких проблем нет, очередь есть, но ждать в ней не больше пары недель. Правда, рекомендую расспросить наших сотрудниц, какие ясли лучше, если им, конечно, удастся прийти по этому поводу к единой точке зрения, в чем я лично сильно сомневаюсь, значим, на ясли записываем с указанием, что понадобится не раньше, чем через несколько месяцев. Ну и когда к следующему лету время придет, заходите, будем путевки смотреть. Есть почти все, кроме Антарктиды. Всякие там Ялта и Сочи вообще без проблем. Не, ну я точно в сказку попал, подумал Ахмат, когда они закончили разговор и он вышел в коридор. Мне теперь с Пашкой вовек не расплатиться. Похоже, нечего даже и пытаться, он успевает для меня добрые дела делать раньше, чем я за прежние хоть как-то успеваю отплатить. Из тюрьмы вытащил, в Москву помог переехать. Ахмат и раньше слышал, как тяжело переехать в Москву из провинции, а ведь у него все прошло легко, как по писаному. С квартирой помог, с работой вот да еще и с какой. Да я вообще не успеваю ни за что с ним расплатиться. И ведь ничего не поделаешь, как бы не чувствовал себя должником, приходится терпеть, он мой пасынок. Крым, судак. Придя утром работать пораньше, Загид первым делом направился искать заказчика. Тот с самого утра обычно был на месте, а вот начиная с обеда застать его было практически невозможно. Вчера, придя домой очень взвинченный после разговора с Виктором Сергеевичем, он выложил все Анне. Та, конечно, перепугалась очень. Потом, немного успокоившись, сразу посоветовала убедить заказчика оформить договор на проводимые работы задним числом. Это, конечно, полностью проблему не решало, но давала хоть какую-то защиту в случае разбирательства. «Ты еще обязательно поговори с Кудзагом подробно», — советовала Загиту Анна. «Что это за тип такой тебе угрожал? Есть ли кто-то за ним? Может, он блефовал просто? Не похоже на это было, но ты права, узнать стоит», — кивнул Загид. Так что навстречу утром Загид шел, более-менее понимая, что для начала надо делать. «Доброе утро, Кудзаг. Можно?» — поинтересовался Загид, заглянув в кабинет. «Здравствуй, Загид. Проходи, конечно», тут же подхватился Саманов. «Случилось что? С материалом проблема?» «Нет, с материалом все в порядке», покачал головой Загид. «Проблема с вашим знакомым, которого вы недавно приводили шкафы показывать». «С Виктором», изумился Кудзаг. «Да, именно с ним. Вчера встретил меня внизу после работы, предложил шкафы у него в пансионате каком-то делать. Я объяснил по-хорошему, что не смогу, на работу в Москву возвращаться надо. Так он угрожать начал. Сказал, что ВОПС с меня сдаст, если не соглашусь, так как я у вас без документов работаю. Да ты что, вот он все-таки мерзавец, каких поискать. Всегда норовит нахрапом свои вопросы решать. Так зачем вы тогда познакомили нас?» Неприятно удивился Загид. «И деньги мне при нем отдавали. Так я же не думал, что он так себя поведет», пожал плечами Кудзаг, отведя взгляд в сторону. «Мы с ним так хорошо вроде общались. Помогал он мне с материалами. Да и не только. Сделал бы ты ему эти шкафы, а?» Добавил он вдруг, обращаясь к Загиту. «Я уже объяснял», начал закипать Загид, осознав, что заказчик совсем не на его стороне. «У меня работа, а увольняться я не собираюсь. На работе отпроситься можно, за свой счет еще пару недель взять», продолжал увещевать его Кудзаг. «Обучишь ему людей, сделайте шкафы, да и дело с концом, и проблем не будет никаких». Загид, который до этого с большим трудом сдерживал раздражение, после этой фразы сразу стал спокоен. Работая пожарным, он выработал привычку концентрироваться в сложных ситуациях. Чем сильнее вокруг была неразбериха и давление, тем хладнокровнее он становился. Вот и сейчас злость прошла, а голова начала работать. А откуда он узнал про обучение кого-то там? Вспыхнуло в голове понимание. «Похоже, что сговорился этот Кудзаг с Виктором Сергеевичем, а меня просто за нос водит. Тот ему материалы подогнал, а этот моей работой рассчитаться решил. Да еще небось и вдоль с тем упырем. Наверняка один из тех, кого учить надо будет, его человек», — понял Загид. «Значит так, Кудзаг», — сказал Загид спокойно. «Мне эта ситуация очень сильно не нравится. Так дела не делаются. Этот ваш знакомый мне тюрьмой угрожает. У меня вопрос. Почему вас это не беспокоит? Вы что, думаете, я не расскажу ВОПС, кому шкафы делал и на каких условиях? и где и как вы материалы добывали и как за них рассчитывались. На моих глазах все было, если помните. Загид, успокойся, дорогой, замахал нервно руками Кудзак, тут же подскакивая. Что за разговоры? Зачем сразу так реагировать? Мы же с тобой хорошо общаемся, не обижал тебя никогда. Давай все решать мирно. Не хочешь шкафы делать Виктору? Не надо. Саманов резко поменял тон и начал убеждать Загита, что с его стороны нет никаких вопросов. Хочешь, делай шкафы по новому заказу, не хочешь, не делай. Но тот четко понимал, что так просто все это не закончится. По глазам Кудзага было видно, что тот явно что-то не договаривает. Загид мог биться об заклад, что заказчик уверен, что Виктор Сергеевич от своего не отступится. Ладно, Кудзак, я понял, остановил разглагольствование Саманова Загид. Но по моей работе у вас придется все сделать как надо. Оформляйте договор на мою работу с той даты, как я сюда приехал. Так у нас хоть будут документы, которые можно будет проверяющим показать, если необходимость возникнет. Подумав буквально пару мгновений, Кудзак активно закивал головой. Сделаем, все сделаем. Ты прав, я же и сам заинтересован. Сегодня же бухгалтеру задание дам, завтра все готово будет. Подпишем и оставшуюся оплату уже через кассу получишь. А на первые шкафы ведомости отдельные сделаем, тоже завтра подпишешь. По довольному лицу заказчика Загид понял, что тому только на руку такой расклад. Он свой зад прикроет, а Загиту придется дальше самому с Виктором Сергеевичем дело иметь. А кто этот ваш знакомый? Спросил Загиту Кудзага, когда вопрос с оформлением документов был решен, как и велела ему Анна. Сам он в таких делах не слишком разбирался, поэтому всецело доверял ей. Чего он ведет себя так нагло? Сам Виктор по себе был бы никто, с досадой махнул рукой Кудзак, но поскольку дядя у него очень высокую позицию в министерстве в Киеве занимает, он фигура в судаке, любые вопросы может решить, и большие проблемы может создать, добавил заказчик, глядя на Загита, и снова затянул свою шарманку. Согласился бы ты лучше ему сделать шкафы, а то как бы беды не было. Махнув рукой и ничего не ответив, Загид вышел из кабинета и пошел работать. Категорически отказываться при заказчике он специально не стал. Пусть думают, что меня уговорить можно, решил про себя Загид. Надо время выиграть. Святославль. Наконец, все собрались. Тимур с Веткой из дома вышли, все принаряженные. Тимур, конечно, своей одеждой невесту затмил. Я сразу понял, что все, что на нем, не только импортные, но еще небось это и какие-то крутые европейские бренды. Глянул на Диану, та поймала мой взгляд и весело улыбнулась. Какая она молодец стала, позаботилась о том, чтобы брат красиво выглядел на своей свадьбе. Да, она потрясающе изменилась за эти годы. А вот Ветке явно ничего не привезла. То ли размеры не знала, то ли все еще не прошла та их взаимная неприязнь со школы. А то и, зная Диану, она специально захотела сделать так, чтобы ее брат совсем уж выгодно смотрелся на фоне своей невесты. Да уж, ревнивой Диана может быть, это точно. Есть такое понятие, как сестринская ревность, точно есть. Но Ветка, даром что была в платье и туфлях классом пониже костюма и туфель своего жениха, была красивой той красотой, которой может быть красива девушка в день своей свадьбы, которую она долго ждала, и явно никаких комплексов по поводу одежды не испытывала. К моему удивлению, никаких выкупов невесты не было в принципе. Все, чем ограничились, пакет конфет молодые разбросали собравшимся детишкам, когда из дома вышли. Спросил потихоньку Оксану, может, забыли? Мать Тимура мне достаточно громко пожаловалась. Да как же, забыли. Оба, и Тимур, и невеста уперлись, как бараны, не хотим ничего такого. Ни выкупа, ни тамады, ни конкурсов. Мол, все свои, и хотим спокойно свадьбу отпраздновать, чтобы никто ерундой всякой не был вынужден заниматься. Расстроился ли я? Вовсе нет. За последние 2 года я посетил больше свадеб, чем за 2 десятилетия до этого в прежней жизни. Я человек общительный и безумно счастлив, что в отличие от прежней жизни в этой у меня полно друзей и родичей вокруг. Статистику тоже знаю, что друзья и родственники рядом продлевают жизнь лет на 8. Дай бог, в этой жизни родственники и друзья рядом со мной будут и в старости тоже. Но все эти конкурсы и выкупы на нескольких свадьбах подряд меня несколько утомили. Так что в настроение Тимура и Ветки я попал идеально. В принципе, этакий здоровый аскетизм, исходя из места учебы Тимура. В армии с излишествами строго, их просто нет. Меня попросили быть фотографом на этой свадьбе. В принципе, я подозревал, что так оно и будет, поэтому привез с собой новенький немецкий фотоаппарат. Не сразу к нему привык. Постоянно смущало то, что спуск у него вынесен на переднюю часть аппарата, но потихоньку пообвыкся. Как-то так вышло, что в прошлой жизни я ни разу на этот немецкий фотоаппарат не натыкался. У всех друзей были советские. Но Ахмат, когда я ему показал по приезду подарок, сразу заверил меня, что профессионал эту модель ценит. И хоть я и не профессионал, все равно после этих слов стал возлагать на него определенные надежды. Особенности провинциальной свадьбы, все так близко, что машины особенно и не нужны. До ЗАГСа все шли пешком. Заметил, когда Тимур с Веткой расписывались, что администратор ЗАГСа искренне старается. Никакого тебе равнодушного отношения, которое сейчас сплошь и рядом на других свадьбах. Сразу сообразил, что к чему, видимо, вмешательство Шанцева с переносом повлияло. Логично, что же, что таких клиентов, которым по просьбе градоначальника роспись переносит, необходимо обслуживать как следует. А вот когда вышли из ЗАГСа, то молодые все же сели в «Волгу» Фердауса, которую тот оставил возле ЗАГСа, видимо, еще вчера или поутру. Мать Тимура и пацанов Тараса пристроили в его машину. Фердаус и Тарас медленно поехали по дороге, все остальные пошли по окраине за ней. В таком порядке и шли неспешно по городу, останавливаясь в местах, в которых в Святославле по местной традиции было принято фотографироваться. В этой части тут уже было на свадьбе все как у всех. Когда добрались до столовой, ноги у меня уже гудели. У столовой молодоженов встретили директора и НВПшника. Они поздравили Тимура, подарили на двоих ему один подарок, после чего мы все прошли внутрь. Внутри нас уже ждали два музыканта, один с гитарой, другой с аккордеоном. Я улыбнулся. Что смешного? Тут же заинтересовалась Галия. Знаешь их? Нет, не знаю. Вспомнил просто, как после последней свадьбы Лина ко мне прицепилась с упреком, что мы ее парня не позвали выступать вместо цыган. Посмотрел на этих музыкантов и захотелось оглянуться проверить, нет ли ее где-нибудь рядышком. А то мало ли стоит и смотрит на меня с упреком. Галия рассмеялась. Да, Лина у нас абсолютно непредсказуемая соседка, несмотря на возраст. Интересно, она вообще когда-нибудь остепенится и начнет себя вести, как все нормальные люди? Вряд ли, покачал головой я, но давай все же перестанем про нее говорить. Хотя я и сам виноват, что первый ее упомянул, но как-то не хочется вообще про нее ничего и не слышать, и не думать на свадьбе Тимура и Ветки. Порадуемся за наших друзей. Да, когда-то Тимур был тебе врагом, а теперь и друг, и брат, сказала Галия, качая головой, какая она жизнь, штука непредсказуемая, что есть, то есть. Наконец, все вошли в столовую, и началась рассадка. Никаких табличек, кто где должен сидеть, конечно же, не было, так что это заняло прилично времени. Люди все воспитанные, вот и пытались уступить друг другу лучшие места. Наконец, все же расселись. Рядом со мной оказался директор школы. Ну что, Игорь Иванович, не жалеете, что протянули тогда Тимуру руку помощи? Улыбнувшись, спросил я его, чего же жалеть, вон он, красавец, будущий офицер. Радостно ответил он, я как чувствовал, что он не дурной по своей природе, а просто как шальной жеребенок. Хотя я так понимаю, что основной вклад в то, что он человеком стал, тебе все же принадлежит. Нет, человека из него в училище делают. Как же ему повезло, что он именно туда попал. Учебное учреждение с такой славной историей и традициями. Вот с ним уже и двое друзей из училища рядом сидят, должно было быть трое, но третий ногу сломал неудачно. Будет у них братство на всю жизнь, когда офицерами станут. Будут в гости друг к другу ездить, по службе продвигаться помогать, а мы ими гордиться будем. Десантники, соль земли в любой войне, согласился со мной директор школы. Глава 21. Святославль. То, что тамады и конкурсов не было, вовсе не сделало эту свадьбу скучной. Быстро выяснилось, что сюрпризы все же будут. Как оказалось, некоторые из гостей по просьбе молодоженов специально разучили песни, чтобы спеть их молодым в качестве дополнительного подарка. Началось все с Норки, сестры Ветки. Она исполнила «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». Конечно, совсем не свадебная тематика, но для такого возраста, наверное, было бы комично, если бы она спела что-нибудь про любовь. И ко всеобщему удивлению, у Норки оказался достаточно неплохой голос. Жаль, что он, конечно, изменится в будущем, и не факт, что к лучшему. А вот одна из Веткиных подруг исполнила песню «Серебряные свадьбы» Толкуновой. Так сказать, песня с намеком на будущее. Мать Тимура спела «Подари мне платок», один из друзей Тимура по училищу, шустрый такой парень среднего роста, спел «Косил ясь конюшину». Другой его друг из училища исполнил свадьбу Муслима Магомаева, а затем старшенький сын Тараса вылез и спел «Трус не играет в хоккей». Ну, учитывая возраст Прохора, никто не придирался, что выучил в 7-то лет, то и спел. Нас с Галией об этом, так сказать, флешмобе, если выражаться сленгом из будущего, никто заранее не предупреждал, но и не принуждал ни к чему. Она сама взяла уже и исполнила «Зачем вы, девочки, красивых любите?» Хорошо так, с чувством. Ну а я ничего петь не стал. Песни петь, тем более соло, точно не моя сильная сторона. Как соло-певец я хорош только в душе, под шум воды. Подпеть еще могу, когда в хорошей компании, но не более того. Кстати сказать, все исполненные песни были достаточно свежими. И ведь это еще не все хорошее, что было создано за последние несколько лет. И сейчас же на следующей неделе 17 мгновений весны выйдут. И еще и оттуда песни станут народными хитами. Сколько же ярких, запоминающихся песен, тут же уходящих в народ, рождалось каждый год в Советском Союзе. И куда все это делось после того, как Советский Союз исчез? Не считать же достойной заменой все эти толпы безголосых певцов и певичек с бессмысленными текстами, которые в 90-е эстраду заполонили. Может, для кого-то это и равноценная замена, но для меня так точно нет. Пить особенно не пил, а вот натанцевался с Галией в волю. Куда усталость от долгого похода по городу девалась? Увидев с танцпола вошедших в столовую Славку с Эммой, сразу пошел к ним. Радостно поздоровались и обнялись с другом. «Здорово, друг, здорово!» — воскликнул Славка. «Вот ты умеешь договариваться!» Я сильно удивился, когда командир меня позвал к телефону, забыл совсем про эту свадьбу у Тимура как-то. «Да как такую возможность упустить? Сам подумай!» — ответил я ему. 100 лет не виделись, хоть пообщаемся нормально. Передал Эмме конверт с деньгами, что ей причитались за 2 месяца. Она застеснялась, но деньги взяла. Провел их и посадил на 2 места, что оставили для них с краю. Сразу стал расспрашивать, как у них дела. Отметил с удовольствием, что оба энергичные, бодрые. И дело у Эммы с оформлением бумаг вроде движется. Мысленно вздохнул с облегчением. Переживал за них. Было ощущение, что она в последний момент сорвется, на попятную снова пойдет, упустит такую возможность в жизни. Но нет, вроде все хорошо, решилась. Однако, когда обсуждали их планы по обустройству в Москве, заметил, что Славка полон энтузиазма и надежд на лучшие. А вот взгляд Эммы мне не понравился. Напряжение какое-то проскочило, неуверенность снова. Она даже обсуждать особо ничего не захотела, тему моментально перевела обратно на армию. Все-таки есть еще какие-то подводные камни, похоже, и Славка явно про них не в курсе, судя по общению и его реакции. Решил, что надо обязательно с Эммой поговорить на чистоту наедине. Не люблю вмешиваться, но речь о моем лучшем друге, и его благополучие для меня важно. Да и девочка Эмма славная, просто еще юная совсем. Надо контролировать, чтоб глупостей по неопытности не натворила. До сих пор, как вспомню, так вздрогнут у ее эпопею с походом по квартирам зэков. Повезло, что нормальные попались, а ведь что угодно могло случиться. Наткнулась бы на кого-то типа братьев Зауровых, которые по пьяни за Дианкой прямо на улице гонялись, и все на этом с ней бы и закончилось. Момент для разговора представился быстро. Славка, заметив Юлю Вабищевич, умчался к ней здороваться. А я тут же повернулся к Эмме. «Так, Эмма, надо поговорить», — сказал ей серьезно. «Ты какая-то напряженная, что тебя беспокоит? Проблемы есть какие-то? Помощь может нужна?» «Да нет, Паша, все хорошо», — начала отнекиваться Эмма смущенно. «Опекунство оформляю, документы все собираю постепенно, Шанцев очень помогает, кстати, так что все в порядке». «А переживаешь тогда чего?» — не отставал я. «Я же вижу, в Москву боишься ехать, что ли?» «Ну, боюсь, конечно», — кивнула Эмма, — «но уже поменьше. Мы со Славой поговорили, он меня успокоил немного». «Это хорошо», — я кивнул. «А в чем сомневаешься?» Эмма замолчала, насупившись. Было видно, что ее что-то гложет, но говорить она не хочет, словно стесняется. «Эмма, пожалуйста, не молчи. Если что-то беспокоит, лучше сразу сказать и попытаться вместе найти решение», — подбодрил ее я. «Молчание в данном случае только все усложняет. Я боюсь, что у меня со Славой отношения испортятся», — выпалила Эмма, решившись. Я опешил, такого ответа не ожидал. Думал, сложности пугают и новая работа, но никак не взаимоотношения. «Ничего не понимаю, почему испортится?» — уточнил я. «Поясни, что ты имеешь в виду. Я же вижу, как вы любите друг друга. Ну, Слава же будет моим подчиненным. Если я его к себе в журналистскую группу устрою, как ты предлагал», — начала объяснять Эмма. «Значит, он будет по званию ниже меня, и по зарплате, скорее всего, тоже. Мне кажется, он обидится и не захочет со мной больше встречаться тогда. И бабушка говорит, что если жена мужем на работе командует, то вместе им долго быть не получится», — неуверенно добавила Эмма. «Понятно», — покачал я головой. «Эмма, вот умеешь ты удивить. Чего угодно ждал, а такого варианта даже не предполагал. Разве я не права?» — Эмма вздернула подбородок. «Мне Слава дороже всего. Я не хочу делать то, что может нам с ним навредить. Так никто ж и не заставляет», — улыбнулся я в ответ. «Но как? Ты же сам предложил его ко мне в группу фотографом», — растерялась Эмма. «Но это же просто вариант был. Идея в голову пришла», — удивился я. «Это же не приказ, не руководство к действию. Раз все так серьезно, не пущу я его к тебе в группу, даже не надейся». «А куда он тогда пойдет?» — растерялась Эмма. «Забавная она. Проблемы на пустом месте находит, но совсем не забавно, как она в них погружается и молчит, как партизан, портя себе настроение, вместо того, чтобы просто все высказать, обсудить и убедиться, что проблема на самом деле яйца выеденного не стоит. Найдем ему место не хуже», — махнул я рукой. «Это же Москва, там возможностей море. Такой вариант Славки найду, обзавидуешься», — подначил я девушку. «Найди», — рассмеялась Эмма. «Я только счастлива буду». «Вот, это правильно настроение», — одобрительно кивнул я. «Видишь, как легко твои проблемы поправимы, а ты переживала. Просто не молчи, все можно решить». «Спасибо тебе, Паша», — благодарно посмотрела на меня Эмма. «За что это ты его благодаришь?» Подошел ко мне радостный Славка. «Я тоже присоединяюсь, если что», — рассмеялся он. «Благодарю Пашу, что помогает нам во всем», — сказала Эмма Славке. «Полностью поддерживаю», кивнул Славка, враз посерьезнев. «Да ну вас», махнул я рукой, «хватит уже, для чего еще друзья нужны? Пошли вон лучше Тимура с Веткой поздравлять». После свадьбы мы попрощались с Тимуром и Веткой. Нам поутру уже улетать обратно в Палангу. Диана с Фердаусом подкинут нас до аэропорта Брянска, и вскоре мы уже сможем увидеть наших малышей. Диана, когда прощались, была какая-то вся загадочная, явно хотела что-то со мной обсудить, но при Галии и Фердаусе говорить со мной не стало. «Ладно, завтра с утра может удастся наедине переговорить, пока собираться будем. Авось сама догадается к нам пораньше сказать Фердаусу приехать, чтобы появилась такая возможность. Но для нас святославльские каникулы сегодня еще не закончились. Юля Вабишевич позвала к себе в гости, парня своего показать. Слишком маленький, чтобы тащить его на свадьбу, он с ее мамой сидел. Мы с Галией, Слава и Эмма пошли. Конечно, эта Галия с Юлькой уже потом познакомилась, а для нас со Славкой Юлька же была ближайшей подругой. Посмотрели на малыша, поиграли с ним. Как обычно, повеселил всех своими морскими историями дед Терентий. Я был очень рад видеть, что годы пока что, такое впечатление, над ним не властны. Каким я его впервые увидел в 1971 году, таким же он был и сейчас. Юлька, узнав, что тетя Диля у нас гостит в Паланге, попросила нас поблагодарить ее от нее от всей души. «Вы не представляете, какая она у вас невероятная. Приняли нас с Игнатом как родных. Мы так боялись ехать в эти челны, а теперь, такое впечатление, что у нас полон город родственников. Все родичи тети Дели в лепешку расшибутся, а нам помогут. И даже если ничего не просишь, нам же неудобно, сами что-нибудь придумают. Ты не представляешь, сколько они подарков нам надарили, когда у нас сын родился. И тетя Диля уже договорилась для нас и на детский садик, лучший в городе, как решимся малыша туда отдать. Ну, что тетя Диля невероятная, мы как бы представляли», улыбнулся я ей в ответ, «но что настолько невероятная, что права, то права, нет». Пришли к Шанцевым уже очень сильно уставшими. Ну что же, поездка в Святославль удалась, спокойная, душевная свадьба, и повидались со всеми, по ком соскучились. Святославль. Тимур лежал на кровати, Ветка разбирала подарки. «Надарили нам столько, мне аж неудобно», — покачала Ветка головой. «Неудобно, когда чего-то не хватает», — лениво сказал Тимур, «а когда избыток, это удобно. В крайнем случае можно кому-то отдать лишнее. Паша твой вообще нам немецкий сервиз подарил. Не удивлюсь, если это единственный немецкий сервиз будет в Святославле. Ну вряд ли единственный. В 1945 наверняка кто-то да приволок как трофей из Германии. Разве что. А Диана что учудила? Столько тебе дорогой одежды и туфель привезла. И очень удачно вышло. Кстати, я едва влез в тот костюм, что мы купили полгода назад и планировали использовать для свадьбы. Пришлось бы не есть, не пить, не танцевать, а то он бы на мне треснул тут же. А новый от Дианы даже сидит немного свободно, есть еще чуток куда расти. А кроссовки? Я уже примерился, в них бегать будет просто великолепно. Ну, с этим я соглашусь, вещи все очень хорошие. Мне просто неудобно перед Дианой, неудобно на потолке спать, говорю же. Сестра она мне, как и Пашка, брат. Им что будет нужно, я тоже помогу, чем смогу. Богатством, конечно, мы вряд ли когда сможем похвастаться, но это же не главное в жизни. А денег сколько надарили, не могла никак угомониться Ветка. Сколько? Немедленно заинтересовался Тимур. Да больше чем 600 рублей. Ну, тоже не лишние будут. Наконец, бросив возиться с подарками, Ветка присела на кровать и тут же попала в загребущие лапы Тимура. Деланно взвизгнув, она поуютнее устроилась на его широкой груди и, запустив пальцы в его густую шевелюру, спросила: «Хорошо отпраздновали, правда? Вот это 100%, можешь быть уверена. Пели-то как душевно». Тимур хмыкнул: «Ты чего, не согласен?» Да вспомнил просто глаза Паши Ивлева, когда все по очереди петь начали выходить. Явно опасаться начал, что мы его погоним. А что, он вообще петь не умеет? «Здрасте, ты с ним дружила в школе все эти годы, или я? Мне-то откуда знать? Это у тебя нужно спрашивать. Да я как-то внимания на это особо не обращала. Класс у нас же большой, а я с ним особо до последнего класса вовсе и не дружила. Это зимой в 10 классе только что-то изменилось. Святославль, возможность переговорить у нас с Дианой появилась, как я и рассчитывал, поутру. Она заехала за нами очень рано, и Шанцев, собираясь на работу, пригласил их с Фердаусом попить чайку с яблочным пирогом на кухню, присоединившись ко мне с Галией и своей супруги. Мы попили чайк, а потом одновременно с Дианой встали и вышли во двор. Фердауса разморила с утра, Галия тоже была еще сонной, так что они за нами не пошли. Мы вышли на крыльцо. Диана бесстрашно подошла к Винтику и потрепала его по загривку. Было видно по морде пса, что он бесконечно удивлен такой наглости с ее стороны, но руку откусывать он ей все же не стал. «Что, еще какие-то вопросы по Колумбии?» — спросил я ее. «По Колумбии? Нет, там все понятно. Перед Ниццей заскочим в Швейцарию, там все и сделаю. Я по поводу той подозрительной шведки, с которой познакомилась в Болгарии твоя жена. Эту информацию хоть в КГБ сдать можно?» Посмотрел на сестру несколько секунд, пытаясь понять, о чем она говорит. Потом спросил: «Какой шведки? Тебе что, Галя еще не рассказала?» — удивилась Диана, а мне очень подробно все про нее доложила. И что очень подозрительные вопросы задавала, и вела себя странно. «Да мы просто после Болгарии виделись всего сутки, и поверь, в это время нас ничего шведское точно не интересовало». «Понятно, забегались», — махнула рукой Диана. «В общем, она с этой подозрительной шведкой там пообщалась, и я считаю, что это запросто могла быть шпионка из ЦРУ, маскирующаяся под шведку. Там в Болгарии же отдыхает полно советских туристов, и она вполне могла их обрабатывать. У кого-то просто собирала информацию, а кого-то могла и завербовать попытаться. Думаю, комитету это будет очень интересно. А найдут они ее как? Так в Болгарию с запада без визы не въедешь, значит, и она ее получала. Ну и есть надежда, что съемочная группа Галии случайно ее сняла. Они же там очень много всего снимали, запросто могла на один из кадров попасть, даже случайно». «Умно», — признал я. «Ладно, думаю, эту информацию можно передать. ЦРУ у меня любить оснований нет, и вербовать советских граждан мы им позволять не должны. Только продумай тщательно, чтобы съемочная группа и Галия никак не пострадали. Сформулируй туманно, мол, пообщалась с членами этой съемочной группы, и вот от них всплыла эта информация про подозрительную шведку, что рядом с ними ошивалась. Конкретных фамилий не называй, скажи, что не помнишь». «Ну да, так они мне и поверили», — фыркнула Диана. «Ну тогда придумай что-нибудь, чтобы Галию на допрос в КГБ не вызвали, пожала плечами, и чтобы если членов группы вызвали на допрос, чтобы это было очень вежливо обставлено, и никакой связи с Галией для них точно не имело. Мол, наш человек там был тоже, и обратил внимание, что вы снимали там много камерой. А там как раз ошивалась одна иностранка, которую мы подозреваем в работе на вражескую разведку. Нам нужны материалы вашей съемки. Как, вы тоже заметили эту шведку? Что можете рассказать про нее? В твоих интересах, чтобы Галию в КГБ не дергали. Она, конечно, не уличная хулиганка, как ты, и намного более наивна, но этот разговор с тобой про шведку и последующий вызов в КГБ вполне связать в состоянии. Будешь потом бояться, что она где-нибудь проговорится. Она никаких подписок не давала и ничьи тайны хранить не обязана. Точно. Вот блин, нахмурилась Диана. Кстати, ты молодец, что так шикарно Тимура приодела на свадьбу. Смотрелся он, конечно, как голливудский киноактер. У Дианы аж глаза заискрились от удовольствия из-за моей похвалы. Ну, я забочусь о своих братьях, несколько туманно сказала она, не только о Тимуре. И правильно, мы как совладельцы одного завода должны держаться вместе, пошутил я. Ну так, бодро ответила Диана. Кстати, о съемочной группе, задумчиво сказал я, что-то с ней связано, что и тебя тоже касается. А, вспомнил, режиссер их очень просил привезти итальянские модные журналы про кино, желательно с интервью каких-нибудь известных итальянских режиссеров. Рвется повышать уровень своего профессионального мастерства. А, это запросто. Заодно и Фердаусу сейчас будет, что сказать, если он спросит, о чем мы с тобой сейчас вдвоем болтали. Да, уже и легенду на ходу продумывает. Очень быстро переквалифицировалась из дворовой хулиганки в разведчицу. Ладно, пошли к остальным. Минут через 15 все окончательно проснулись, мы тепло поблагодарили хозяев и выехали. Фердаус с Дианой довезли нас до аэропорта в Брянске. Вытащили уже наши чемоданы из багажника, пообнимались, попрощались, и вдруг Диана говорит: «Ой, чуть не забыла». Полезла снова в багажник, достала оттуда какой-то большой пакет, протянула Галии. «Сейчас не разворачивай, прилетишь и уже в Паланге посмотришь». Галия растерянно поблагодарила и взяла пакет. Еще раз помахали друг другу руками, и они поехали. «Паша, это же явно какой-то подарок», сказала мне жена. «Я не дотерплю до Паланги, мне интересно, что там внутри. Сейчас в здание аэропорта зайдем, найдем там удобное местечко, положим мой чемодан на бок, на нем развернем этот пакет и посмотрим, что же там внутри», не стал спорить я. Тем более, что мне самому было интересно, что же там такое. В пакете оказались два очень красивых женских платья, голубое и синее. Мне они показались красивыми, и когда Галия их разворачивала и что-то восторженно говорила по этому поводу, я заметил завистливые взгляды у женщин в зале аэропорта. «Паша, это же настоящий шелк», — сказал растерянно Галия, ощупав ткань. «Точно, шелк, это невероятный подарок, а мы Диане ничего не подарили, как стыдно». «Ну, как говорится, еще не вечер», — улыбнулся ей я. «Найдем по возвращении в Москву хороший подарок и отомстим ей. Из Брянска до Паланги лететь очень близко, примерно 1,5 часа, и мы уже на месте. Правда, мы никак не ожидали, что нас встретит в аэропорту лично генерал Балдин на своей «Волге». «Товарищ генерал, неудобно-то как», — сказал я ему, пожимая руку. «Да ладно, Паша, неудобно было, когда я у вас был в гостях в Святославле 18 лет назад, и ты мне китель описал, когда я тебя на руках нянчил. Как хорошо, что я ничего об этом не помню», — искренне сказал ему. Посмеялись, да и пошли в машину. Глава 22. Паланга. Пани Нина встретила меня, как родного, даже обнялись. «Теперь будет неудобно, если на следующее лето решим поехать куда-нибудь на более жаркое море». Чувствую, что Галия уже сердцем прикипела к пани Нине. И женщина она хорошая, и по словам Галии малышей наших очень сильно любит. Бегает за ними не меньше, чем наша няня, которой мы большие деньги за это платим. Откуда-то за ней тут же выскочила и тетя Диля. Обнялись сердечно и с ней. Передал ей искреннюю признательность от Юльки Вабищевич. Тетя улыбнулась и сказала: «Такая милая молодая пара, как тут не помочь». Повозился с удовольствием с парнями. «Мои сыновья». Показалось даже, что за эти 1,5 недели, что мы с ними не виделись, они немного подросли. В этом я не был точно уверен, но что загорели серьезно, это точно. Мои размышления на тему, что Паланга рискованное место для постоянного отдыха летом, тут же подкрепились мощным ливнем, начавшимся аккурат, когда мы решили идти на пляж. Как говорится, ничто не предвещало. Небольшие тучки вдруг быстро затянули небо, а потом хлынул полноценный хороший дождь. При этом небо не прояснялось, а только мрачнело. Температура на улице резко упала, поднялся ветер. Когда мы прилетели, было примерно 24 градуса. Выскочил на минутку во двор, постоял под прикрытием навеса. Да, стало совсем зябко, такое впечатление, что градусов 17, не больше. Ну, теперь солнца и тепла минимум пару дней не будет. Сознанием дела сказала пани Нина. Ну что же, то, что на улицу сейчас особенно не выйти, не означает, что отдых на сегодня безвозвратно испорчен. Отдыхать можно по-разному. Тут же достали колоду карты, шахматную доску. Женщины сели играть в дурака. Малыши были вполне счастливы, играя на полу с многочисленными игрушками. Мы не первая семья с маленькими детьми, что отдыхала у пани Нины за много лет, так что самых разных игрушек, забытых прежними постояльцами, у нее накопилось достаточно много. Мы с генералом принялись играть в шахматы. Первую партию я слил, вторую тоже. Взяла досада. А ведь я хотел, когда только приехал в Москву из Святославля, пойти в секцию по шахматам, подтянуть свой уровень. А потом нашел себе самых разных дел, и все, застрял на том уровне, который у меня был прежде. Впрочем, не сказать, чтобы победы давались Балдину совсем уж легко, играючи. Так что определенный шанс у меня все же был. Постарался максимально сконцентрироваться и с огромным трудом все же выиграл третью партию. По четвертой удалось уже устроить ничью. Ну, уже хоть что-то, не так обидно. Видимо, заметив нехорошую тенденцию в нашей шахматной игре, Балдин предложил поиграть в шашки. Ну что же, генералы тоже не любят проигрывать, как и обычные штатские люди. В шашки меня генерал сразу же разгромил, и шанса отыграться у меня в перспективе не было. Как-то так получилось, что в прежней жизни в шашки я играл крайне мало, в основном в домино, карты, шахматы и лото. Поняв это, Балдин предложил перейти к картам. «Годится», — сказал я, — «но давайте не в дурака, а в преферанс. Погода способствует длинной игре». Галя играть в преферанс побоялась, так что сели играть вчетвером. Я, Балдин, тетя Диля и Валентина Никаноровна. Преферанс – та игра, где напряжение нарастает с каждой партией. Конечно, кое-что тут зависит и от карт, но меньше, чем если играть в дурака. Галя, уложив детей спать, села смотреть на наши баталии. Правильно, пусть учится, в следующий раз не будет стесняться, что почти ничего в префе не понимает. Москва, торгово-промышленная палата. Андреянов пришел к выводу, что его планы отомстить Морозовой обязательно потребуют наличия у него в подручных кого-то, кто находится рядом с ней, и явно это будет не Галия. Ему и вообще сейчас с ней стыдно встречаться было бы после того позорного случая в аэропорту. Ну и уж точно она не захочет интриговать против своей начальницы. Она, вон, ее по миру отправила путешествовать под предлогом съемок фильма, хотя на работе еще без году неделя. А вот Белоусова совсем другое дело. Пообщавшись с ней, Андреянов понял, что эта женщина готова идти по трупам при необходимости. Конечно, до такого свою месть Морозовой он доводить не собирался, но такой помощник может оказаться ему очень полезен. Была только одна загвоздка, причем серьезная. Андреянов опасался, что Морозова рассказала Белоусовой про обнаруженный ей его интерес к Галии. Он уже знал, что Белоусова ненавидит Галию до глубины своей души, и также прекрасно знал, как женщины умеют очень быстро возненавидеть того, кто сильно их разочаровал. Если она узнала о том, что он за Галией ухлестывает, то вполне может счесть это предательством их добрых отношений. И тут уже ни о каком содействии в его планах мести Морозовой речи быть не может. Андреянов решил провести разведку боем. Несколько раз в течение дня он набирал телефон отдела, где работали все три женщины, что были по различным причинам ему нужны. В одну он был влюблен, другой хотел отомстить, а третью использовать для этой мести. Каждый раз телефон снимала Морозова, и он, узнавая ее голос, просто тут же клал трубку. Он уже начал опасаться, что Белоусова просто-напросто ушла в отпуск. В этом случае планы его мести пришлось бы надолго откладывать. Позвонил уже для очистки совести близко к окончанию рабочего дня, и вдруг услышал, к своему облегчению, голос Белоусовой. «Здравствуйте, Валерия Николаевна, Андреянов. Так вы не в отпуске, получается? Здравствуйте, Антон Григорьевич, а я вас узнала», — приветливо сказала Белоусова. «А с чего вы решили, что я в отпуске? Да время же летнее, Я и сам уже успел съездить отдохнуть. Подумал, что и вы, наверное, тоже уже уехали на отдых». Сказав это, он еле удержался от вздоха облегчения. По приветливому тону он сразу же понял, что Морозова-Белоусова абсолютно ничего не рассказала про свои подозрения в его адрес. В принципе, это логично, отношения у нее с заместительницей достаточно напряженные. «Так и чего вы меня ищете, Антон Григорьевич? А, я просто хотел пригласить вас в гости в мое учреждение для обсуждения новых возможностей дальнейшего сотрудничества. Вы заинтересованы?» «Да, конечно, я всегда заинтересована в плодотворном сотрудничестве», — как-то даже кокетливо сказала Белоусова. «Договорились о встрече на завтра с утра. Крым, Судак». Вечером после работы Загид, выйдя из здания, увидел Анну, сидящую неподалеку на скамейке. Заметив его, она тут же подхватилась и поспешила навстречу. «Не могла дома усидеть», — улыбнулся Загид, обняв жену. «Да как тут усидишь? Места себе весь день не нахожу», — всплеснула руками Анна. Взяв ее под руку, Загид направился привычным маршрутом на набережную. По дороге подробно рассказал о своем разговоре с Кудзагом, а также о своих догадках по поводу того, что тот явно в сговоре с этим Виктором Сергеевичем. «Вот же подлец!» — эмоционально воскликнула Анна. «И действует же так нагло. Уверен полностью в своей безнаказанности?» «Похоже, не сильно уверен», — скривился Загид. «Перепугался, когда я пригрозил, что его за собой в тюрьму потащу. Тут же заднюю дал, мол, не хочешь — не делай никому шкафы, никто не заставляет». «Да, конечно, ему легко говорить», — покачала Анна головой. «Он в сторонку отойдет, а нам самим придется дело иметь с этим его знакомцем. Всю информацию о тебе он ему явно дал». «Да, я тоже так думаю», — согласился Загид. «Никто меня в покое оставлять не собирается». «А про договор сказал ему?» «Да, завтра все сделают, подпишу. И ведомости тоже». «Это хорошо. Внимательно прочти перед тем, как подписывать. И цифры надо все проверить», — посоветовала Анна. Загид молча кивнул. «А про наглеца этого рассказал тебе что-то Кудзак?» — поинтересовалась Анна. «Рассказал», — вздохнул Загид. «Сам этот Виктор Сергеевич ничего особенного из себя не представляет. Но дядя у него какой-то высокопоставленный в Киеве. Я так понял, что он все и обеспечивает. И неприятности, если что, именно с его стороны будут». «Это плохо», — нахмурилась Анна. «Нужно информацию собрать для начала про этого дядю». «В Киеве, говоришь?» — задумчиво проговорила она. «А фамилию его не назвал случайно Кудзак?» «Вот, он написал. Кучка Евгений Борисович», — ответил Загид, достав бумажку и прочитав. «А что, тебе есть у кого узнать про него? Киев все же. Не забывай, я ведь главбух на довольно крупной московской фабрике», — горделиво улыбнулась Анна. «Мы для многих министерств заказы выполняем, в том числе и из союзных республик. Работали мы с Киевом пару лет назад. Очень хорошая приятельница у меня в тамошнем министерстве финансов есть с тех пор». «Думаешь, знает она этого Кучка?» — с сомнением спросил Загид. «Она всех серьезных руководителей во всех министерствах знает», — усмехнулась Анна в ответ. «А если не знает его, значит, не такой уж он большой начальник. Отлично. Завтра на работу ей звонить будешь?» «Нет, на работу с таким вопросом лучше не звонить», — покачала головой Анна. «Сейчас домой за записной книжкой моей сходим и пойдем на переговорный пункт. На домашний ей позвоним. Главное, чтоб она дома была и не в отпуске». Дозвониться приятельнице Анны Аркадьевны удалось без проблем. Та была дома и очень обрадовалась звонку старой знакомой. Поговорив с ней минут 10, Анна положила трубку и с тревогой взглянула на ожидающего возле переговорной будки Загита. «Все плохо», — сказала она. «Дядя этот заместителем министра в Министерстве промышленности оказался. Не сердись, но мне кажется, надо Паше срочно все сообщить», — неуверенно посмотрела она на мужа. Загид нахмурился, но через несколько мгновений все же согласно кивнул головой. «Не хочется зятя дергать лишний раз, но ты права. Оставаться здесь и работать на этого упыря я точно не стану. Так что да, похоже, помощь будет совсем не лишней. По крайней мере, зять хоть посоветует, как лучше поступить. Он все же на такой должности высокой уже работает, в самом Кремле. Знает, как и что там устроено». «А Паша ведь в Паланге сейчас с семьей?» — спросила Анна. «Да, уже должен быть там», — кивнул Загид. «У меня есть адрес хозяйки, надо телеграмму дать». Выйдя из переговорного пункта, они сразу зашли в здание почты, расположенное по соседству. Сицилия, Мессина. Мария Скальфора был на седьмом небе от счастья. Не так и давно была им достигнута договоренность с Капориджими в Мессине, а в его распоряжении была уже кругленькая сумма для старта работы. Причем всю ее он получил наличными, и никакой письменной отчетности, на что будут потрачены деньги, от него никто требовать не собирался. Не требовалось, соответственно, и никаких согласований по закупке станков и комплектующих. Федерико Коста просто один раз его предупредил, когда выдавал деньги, что дважды шутить с мафией еще ни у кого не получалось. Потому что любой шутник оказывается с перерезанным горлом после первой шутки. Такое вот недвусмысленное предупреждение вести дела честно. Впрочем, он ни в коем случае и не собирался обманывать мафию. Жить ему хотелось долго, счастливо и богато, а это несовместимо с такого рода поведением. Нашли ему и прекрасное помещение для нелегальной фабрики. На окраине города особняком стояло большое заброшенное здание, вокруг которого был вполне себе крепкий еще забор. Это американцы лет 10 назад решили, что если они откроют здесь фабрику, то дело будет процветать, но почему-то никто их не предупредил, что в нашем городе необходимо делиться с нами. А когда мы обратились к ним по этому вопросу, начались всякие глупости с их стороны. Пришлось принять некоторые меры после этого. Директор завода из Америки взял и утонул, когда купался, а следующего присланного из Америки директора мы встретили в аэропорту еще по прилету и популярно ему все объяснили. Он там и остался ждать следующего рейса обратно. И представляешь, эти дикари вместо того, чтобы честь по чести с нами договориться и дать нам намочить клювик, просто-напросто взяли и закрыли свое новенькое предприятие. Распродали станки, а здание бросили. Так оно и стоит уже 10-й год без дела. Кто у нас в городе купит такое большое здание по рыночной цене? И в аренду оно никому не нужно. У нас в основном у людей небольшие бизнесы. Им ни к чему платить коммунальные платежи за такую громадину. Так что договориться об аренде по невысокой цене удастся без проблем. Представитель американцев будет счастлив сдать здание за любую цену, лишь бы не нести убытки дальше по его содержанию. Марио немедленно отправился осматривать помещение под свой новый завод и пришел в полный восторг от увиденного. Это не то скромное подпольное производство, что у него было около Бальцана. Тут можно просто невероятно развернуться, выпуская тысячи хорошо востребованных чемоданов на колесиках каждый месяц. Всю последнюю неделю он как одержимый ездил по разным городам Сицилии и ближайшим городам материковой Италии, находил необходимые для производства станки и торговался с владельцами. С удовольствием брал подержанные станки, все же не ракеты будет производить, а чемоданы, небольшие зазоры у комплектующих не критичны. Первые купленные станки начали уже доставлять в арендованное на 5 лет здание. Как Коста и обещал, взять его в аренду получилось за сущие гроши. Паланга. Следующий день начался достаточно похоже. Вышел поутру, а там на небе такие тучи, что вопрос о том, будет ли сегодня тоже дождь, даже не стоит на повестке дня. Будет и скоро. Так что и сегодня пляжа явно не предвидится. Вскоре подтянулся Балдин. Перекинулись с ним в дурака, пока наши все просыпались и подтягивались. А затем он сам предложил сразу после завтрака играть в преферанс. Зацепило его то, что вчера оказался в проигрыше. Играли четвертый час, когда тоже наблюдавшая за нами пани Нина подхватилась. «Кто-то пришел, пойду гляну», — сказала она. Мы, охваченные азартом, почти на это не отреагировали. Но пришлось отвлечься, когда она вновь появилась с телеграммой в руке и объявила. «Для Павла Ивлева. Вот уж чего-чего». А телеграммы в свой адрес я в Паланге не ждал. Сразу стало ясно, что это кто-то из близких, поскольку кроме них, как меня найти, знает Сатчан, но он сам уже в отпуске. Естественно, испугался, как бы чего плохого не случилось с новорожденным, или с бабушкой. Чего иначе-то телеграмму нам давать? Но телеграмма, к моему удивлению, оказалась не из Москвы, а из Крыма. От Анны Аркадьевны. Паша, приезжай, нужна твоя помощь. Анна Изагит, вот тебе и на, сказал я, отдохнул. Однако, что же там случилось? С папой что-то? Здоровье подвело? Забеспокоилась Галия. Думаю, точно нет. Были бы серьезные проблемы со здоровьем у Загита, телеграмма была бы адресована тебе, как дочери, а не мне, как зятю. Галия посветлела лицом, а вот я ее оптимизма не разделял. Явно Загит влип в какие-то проблемы со своими шкафами. А ведь Крым – это не Москва, где Захаров серьезная величина. Там любой вопрос решать будет намного сложнее. В дела на чужой территории Захаров дважды подумает, прежде чем влезать. А Межуева по вопросам подпольной деятельности Загита на поприще шкафов подтягивать нельзя. Он человек жесткий, всем достанется. Но ладно, рано панику устраивать. Надо вначале ехать и разбираться. Мало ли там какая-то ерунда вообще. Хотя жизненный опыт все равно упрямо мне твердил, там явно не ерунда. Из-за ерунды Анна Аркадьевна и Загид такую телеграмму мне бы не дали. Они знают, сколько я пахал в этом году, и понимают, что отдохнуть мне как бы тоже надо. Тем более, что Загид, профессиональный пожарный, то есть человек, априори не склонен к панике по пустякам. Анна Аркадьевна прожженный главбух с большим опытом всяких передряг. Во что же они там влетели? Мне, наверное, надо с тобой ехать, решительно сказала Галия. Нет, что ты, я сам со всем разберусь. Отдыхай тут с малышами, они и так этим летом тебя мало видели. Ну и тем более даже по моему кремлевскому удостоверению тяжело будет два билета до Судака и обратно выбить. Вполне может быть, что я вообще стоя полечу, как уже не раз бывало. Сезон отпусков. Ну да, только жены мне с собой не хватало. Сейчас, конечно, не 90-е, но жен все равно на разборки разумные люди с собой не берут. И тем более не надо, чтобы Галия что-то не то случайно услышала. Если мне понадобится связаться с кем-то в Москве, чтобы решить возникшие там проблемы, а тем более, куда мне девать ее, если понадобится срочно в Москву лететь с этой целью. Немножко опасался, что Балдин тут же вылезет с предложением помочь. Я же прекрасно помню, что к его услугам вся военно-транспортная авиация СССР, так что он запросто мог бы сказать: «Ребята, так в чем проблема? Поехали на ближайший военный аэродром, и скоро уже в Крыму будете на попутном самолете». Но нет, Балдин сообразил, что к чему. Понял, что я не собираюсь тащить с собой в Крым Галию по каким-то своим причинам, и с уважением отнесся к этому моему решению, не став предлагать легкого для него решения проблемы с перелетом. Вместо этого, он отвез меня тут же в гражданский аэропорт на своей «Волге», где я выяснил, что могу улететь рейсом завтра в 7 утра до Симферополя. Оттуда уже буду такси искать до пансионата в Судаке, где Загид с Анной остановились. Они нас туда тоже очень звали отдыхать, на случай, если нам надоест в Паланге, так что куда ехать, я знаю.